каждом мире свои привычки и традиции. Когда-то в банк входили несколько человек в масках и опустошали сейфы под выстрелы и жалобные крики посетителей. Делали это почти не таясь и не заботясь о возможных последствиях. Дело простое, привычное, хоть и довольно рискованное. Грабители вели себя попросту, можно сказать, без фантазии. Не было нужды взрывать сейфы, рискуя повредить содержимое, если кассир еще жив. Если он хотел таким и остаться, то сам открывал сейф. Молча. Это уже потом стали грабить по ночам, делая подкопы и разнося стены в клочья, подложив приличное количество динамита. В нашем мире эти методы канули в лету, и банки теперь взламывают компьютерные гении. К счастью, наша реальность осталась по ту сторону невидимого барьера. Здесь грабят по старинке, и грабители, скорее всего, заявятся завтра, на рассвете. Банк начинает свою работу в 8 часов. Бьюсь об заклад, что мальчики будут точны, как хронометр. Да, здесь не принято грабить ночью. Из города уходить слишком сложно, а спрятаться негде. Тем более, что Брэдли перед самым отъездом распустил слух, что завтра вечером в город приедут мальчики мистера Джекобса, чтобы помочь мне с охраной города. Так что... Или завтра утром, или никогда. Я шел по улице и шалел от пережитого этим вечером. В голове царил совершеннейший бардак. Скрипел под ногами снег, полнолуние. Длинные черные тени вместе с этим серым предзимним сумраком, который растекался по опустевшим улочкам. Он был похож на мистическое существо из потустороннего мира. Будто из темноты сочилось что-то ужасное. Характер города раскрывается не только в его жителях. Именно в пустоте его настоящая сущность. Вот и здание банка. Я обернулся и свистнул. Из соседней подворотни вышел человек. «Привет, Алекс!» «Привет, Крис! Как дела?» «Пока все тихо!» «Все верно!» — кивнул я. «Здесь банки по ночам не грабят!» «Я слышал выстрелы! Если б не твой приказ...» «Ты все сделал верно! Ты готов?» «Еще бы! Замерз уже от этой готовности! Что случилось?» «Ничего особенного!» Наш старый мистер О'Хара завтра получит 3 новых клиентов. Пошли, нечего время терять. Где Моретти? Уже на месте. Щелк, щелк, щелк. Сержио сидел по левую руку от меня и задумчиво крутил барабан револьвера. Спокойно, неторопливо, будто четки перебирал. Мы засели в коридоре, который ведет в банковское хранилище. Укрепленную комнату с мощной брендированной дверью и большим штурвалом. 3 замка и потемневшая от времени латунная пластинка с надписью «Паттерсон и сын». Коридор прямой и довольно широкий, около 2.5 метров. Посередине есть 2 двери, ведущие в небольшие кладовые, которые используют для хранения ценных вещей и документов. В конце коридора, рядом с сейфом, лестница на 2 этаж, где находится кабинет управляющего. Если что-то пойдет не так, то сможем там укрыться. Надеюсь, что до этого не дойдет и наш план сработает. Иначе этот коридор превратится в усыпальницу для 3 самонадеянных безумцев. Обычный, ничем не примечательный банк. Единственное, что недавно появилось в этом заведении – мешки, наполненные песком. Вот за этими мешками мы с Сержио и устроились. Крис сидит рядом с дверью, которая ведет в зал. В банке Ривертауна всего 2 окошка для обслуживания, но сегодня одно из них закрыто. Может, наш план и не самый лучший, но другого у нас нет. Медленно тянулось время. Очень медленно. Не знаю, можно ли это назвать везением, особенно если учитывать возможные жертвы. Но все началось именно так, как мы и предполагали. Послышался лошадиный топот, и через мгновение, дребезжа стеклами, стукнули входные двери. С небольшим опозданием звякнул дверной колокольчик. Кожаный шнурок слишком длинный, а вот он извинит чуть позже, чем положено. «Всем стоять! Это ограбление!» Невидимый грабитель рявкнул так громко, что я чуть не вздрогнул. «Началось!» Сержио Моретти оскалился и положил ствол винчестера на мешок с песком. Крис прильнул к стене рядом с дверью. «Только бы успеть! Только бы успеть!» «Куда ты дернулся, тварь? Стоять!» «Да, сэр!» «Ты что-то не понял? Деньги и ключи от сейфа! Быстро!» Еще несколько голосов. «Грубые мальчики! Нам повезло, что в начале дня клиентов почти не бывает. Люди приходят позже, часам к 9, а то и 10». Голос клерка. «Парень, он умный и, как выяснилось, очень смелый». «Смелый, будто бессмертный. Прав был Шварц. Слава безумцам, которые живут себе, как будто они бессмертны. Смерть иной раз отступает от них. У меня бы поджилки тряслись от страха. А он играет свою роль четко, как по нотам. Давай, парень, не зли бандитов. Веди к сейфу. Мы их встретим». «Еще немного». Кто-то выругался. Дверь распахнулась. Крис, стоящий за дверью, схватил клерка за сюртук и дернул его в сторону, уводя с линии огня. «Выстрел! Еще один!» Два наших выстрела, мой и Сержио, слились в один залп. Бандит, застывший в проеме, даже ничего не понял. Он умер. Упал, как подкошенный. Крис выстрелил куда-то в зал и поволок клерка за ящики. От дверей до нашей импровизированной баррикады около 3 метра. Мы с Моретти стреляли в проем, отгоняя ничего не понимающих бандитов. Они быстро пришли в себя и раздались ответные выстрелы. Несколько пуль ударило в мешки. Заржали лошади, раздался чей-то удивленный крик, и началось. Снаружи послышались выстрелы. Их было слишком много для этой кучки оборванцев. Это значит, что мистер Брэдли с парнями включились в игру. Наше дело сделано. Почти. Главное, не лезть под пули и не пропустить бандитов в коридор. У них теперь только 2 дороги. Сидеть в зале, рискуя получить от нас пулю, или пытаться вырваться наружу, где их вежливо примут шериф с ребятами Темпеста. Добро пожаловать в ад, парни! Не знаю, сколько продолжалась перестрелка. 30 минут? Нет, пожалуй, меньше. Она то вспыхивала с новой силой, то замирала, чтобы через мгновение взорваться новыми выстрелами. Глупо описывать перестрелку. Это драка. Ты стреляешь, в тебя стреляют. В этом нет и не может быть ничего привлекательного. Наконец все крики и выстрелы стихли. Наступила тишина, но ее сложно назвать мирной. Иногда раздавался жалобный стон, медленно переходящий в предсмертный хрип. Он затухал и опять становилось тихо. Противное чувство. Будто весь мир замер и с напряжением ждет очередных выстрелов, страданий и смерти. Через несколько минут послышались тяжелые шаги. Кто-то вошел в банк. Хрустнули осколки разбитого стекла. Еще несколько секунд, и раздался голос Марка Брэдли. Черт побери, как же я был рад его слышать. «Парни, вы там как, живы? Хватит бездельничать!» «Живы!» — усмехнулся я и поднялся на ноги. Хотел отряхнуть одежду от пыли, но потом только рукой махнул. Большой Крис, сидящий на ступеньках лестницы, устало улыбнулся и привалился к стене. Рядом с ним банковский клерк. Живой. «Тогда вылезайте! Я слишком стар, чтобы ползать по этим развалинам. Намусорили как бродяги. Тьфу! Смотреть противно! Ну что ты будешь делать? Мебель всю разломали». Шериф проворчал что-то еще, как всегда недовольно и очень неприлично. Я перебрался через поваленный шкаф и вышел в зал. Неплохо мы здесь постреляли. Все стены в пулевых отметинах. Остатки деревянной мебели и дверные рамы выглядели так, будто над ними потрудились жуки-древоточцы. Большие здесь насекомые. Аккурат 45-го калибра. Хороший сегодня день, солнечный. Даже немного странно, учитывая, что на дворе стоит конец ноября. Через разбитые стекла врывался яркий свет и подсвечивал бесконечный танец невесомой пыли. «Рад тебя видеть, Алекс», — сказал шериф и сбил шляпу на затылок. «Марк! Уж я-то как рад! Ты даже представить себе не можешь! Что с бандой?» «Это ты у меня спрашиваешь?» Он усмехнулся и кивнул мне за спину. «Приятель, ты завалил самого Сида Кларка!» Что мне оставалось делать? Он забыл постучаться? Не люблю хамов. Я пожал плечами и вытер пот с лица. Несмотря на прохладную погоду, было жарко, а рубашку хоть выжимай. «И почему я не удивлен?» – протянул Марк. «Даже Роджер Темпест говорил, что ты самый везучий сукин сын на всем западном побережье. Хоть и настоящий джентльмен». «Где он?» «Роджер?» – переспросил Брэдли, потом замолчал и даже отвернулся. «Жаль, но старина Темпест погиб. Нарвался на пулю. Ему не повезло, так уж получилось. Зачем он приехал? Он же должен был только забрать этих каторжан, и все. Темпест заявил, что не пропустит такой вечеринки, и вот...» «Вечеринка?» – переспросил я и почувствовал, что сводит скулы. «Это больше похоже на детский утренник». «Брось, Алекс, не вздумай себя винить. Роджер – старый вояка и прекрасно знал, на что шел. Такая у нас работа, приятель. Чем раньше ты это поймешь, тем больше у тебя шансов выжить. Иначе будешь рваться под пули и когда-нибудь поймаешь одну из них». «Что с Фоули? Взяли?» «Увы», – шериф недовольно дернул щекой. «Единственный из бандитов, кому удалось вырваться. Паскуда. Хитрый как лис. Остальных положили прямо перед банком. Разумеется, за исключением тех», — Марк кивнул на тела в зале, — «которых вы убили. Где Крис и Сержио?» «Живые, сейчас вылезут. Что у тебя?» «Не считая Роджера, еще двое убитых из числа брикстонских ребят». «Стив?» «Ранен. Доктор говорит, что рана тяжелая, но Палмер сильный парень. Будем надеяться, что он выкарабкается». «Старика вот нашего не уберегли». «Грина?» «Его убили прямо на пороге нашей конторы. Бандиты, как понимаю, хотели найти тебя, но нарвались на старика. И какого дьявола он там забыл? Сидел бы у себя дома, старый бездельник. Он успел уложить двоих, но потом сам получил пулю в живот». «Роберт был хорошим человеком. Что с Катрин?» «Катрин?» – удивился шериф. «Откуда мне знать? Учительницы в эти игры не играют». «Да, ты, конечно, прав. Вот еще что, Алекс. У нас в конюшне стоят три чужих лошади, а в офисе куча разных трофеев свалена прямо на мой письменный стол. Я ничего не хочу спрашивать, но среди них я заметил револьвер Грега Джойса. Они что, приезжали к нам в гости?» «Я же был в банке». «Алекс», — устало отозвался Брэдли, — «ты хороший парень, но врать не умеешь». «Они искали моего брата. Мистер Грин убил двоих, а третьего застрелил я сам, когда он попытался скрыться. Вчера вечером». «Вот», — шериф ткнул пальцем в закопченный пороховой гарью, исчерченный пулями потолок, и обнял меня за плечи. «Это уже больше похоже на правду, чем фальшивый лепет. Не знаю, и меня здесь не было». «Не переживай. По этому поводу никто не станет плакать и размазывать по лицу слюни. Спишем убитых на бандитов. Пошли на свежий воздух. Здесь слишком пыльно». Сначала мы перевезли Стива Палмера и вызвали к нему всех наших медиков. Потом обыскивали и убирали трупы. Под занавес трагикомедии прибежал взмыленный мэр и потребовал подробного отчета о происшествии. Судя по пыли, в которой был измазан его сюртук, наш бравый градоначальник ползал по квартире на пузе и прятался под диваном. Брэдли не стал ничего объяснять, а просто послал жердяя. В общем, далеко послал. Отсюда не разглядеть. Даже в хорошую погоду. Брикстоунские ребята помогли нам собрать трофеи, убрать тела бандитов, а потом ушли в гостиницу, чтобы отдохнуть и отоспаться перед обратной дорогой. Жители? Что жители? Когда выстрелы утихли, то начали появляться зеваки, которые держались на приличном расстоянии и вытягивали шеи, чтобы рассмотреть батальную картину во всех подробностях. Близко никто не подходил и правильно делал. Разные случаи бывают. Порой среди бездыханных трупов находился какой-нибудь раненый, который решал продать свою жизнь подороже. Поэтому контроль и еще раз контроль. Арестованных не было. Раненых бандитов достреливали, а мертвых оттаскивали в сторону для опознания. Кроме убитого мной Сида Кларка, нашлось еще несколько человек, чьи фотографии украшали плакаты в нашем участке. Старик О'Хара и мистер Кацман объявили временное перемирие и резво принялись за работу. Все верно. Трупов хватит на всех. Еще и останется. Потому что тело Сида Кларка заберут в Брикстоун, чтобы предъявить губернатору. Если честно, то очень сомневаюсь, что отвезут целиком. Скорее всего, отрежут голову, а тушку оставят зверью. Ладно, это уже не так важно. Хотел встретиться с Катрин и поговорить о ночном происшествии, но сил не было. Меня словно выпили. Досуха. Катрин жива, и это прекрасно. Видел ее фигурку в толпе горожан, которые пришли на площадь. Она стояла в стороне и успокаивала своего всклокоченного и покрытого пылью дядю. Женщина перехватила мой взгляд и покачала головой. «Хорошо. Я не настаиваю. Потом, значит, потом. Время терпит.